Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Прежде чем мы начнем нашу передачу, нашу тему, мне хотелось бы сказать о том, что завтра состоится встреча с архимандритом Амвросием Юрасовым, который нас давно просили, наши радиослушатели. Встреча будет во Дворце культуры «Красный Октябрь» в 6 часов вечера, это будет завтра. Адрес Дворца культуры – улица Вишневая, дом 7. Проезд метро Тушинская. Ну, чтобы не заблудиться и проще найти Дворец культуры, хотя он недалеко совершенно от метро находится, лучше вам все-таки записать, что нужно сесть в первый вагон, который идет от центра, выйти из него, выйти из турникета и сразу резко повернуть налево. И там будет тоннель. Нужно идти до конца тоннеля, выйти наверх, и идти прямо еще минут 5 до пересечения с улицей Вишневая. И там налево будет метров через 50 Дворец культуры. То есть, повторяю, значит, это будет завтра в 6 часов вечера. Дворец культуры «Красный Октябрь», метро Тушинская, адрес улица Вишневая, 7. Ну а тема сегодняшнего нашего разговора – это здоровье и болезни. Здоровье и болезни телесные и духовные. Но, батюшка, все-таки более-менее о здоровье, о болезнях телесных мы какое-то представление имеем, потому что, наверное, нет сейчас человека, который бы не страдал, не мучился какими-то недугами. У каждого есть какие-то болезни, и каждый для себя выбрал какие-то способы лечения, кто традиционной медициной, кто народными средствами. Кто как выходит из положения. А вот как быть с болезнями души, с нашим душевным здоровьем? Как его достичь? И чем лечатся болезни души? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, все телесные болезни подчас у нас бывают от душевных болезней. Как-то говорилось, что человек, когда раздражился, вошел в гнев, этот гнев вышел из сердца, может подняться давление, головные боли, сердце может прихватить, зажать, может печень воспалиться, язва желудка может открыться, нарушается кровообращение, и на многие органы это все действует. Действует болезнь нашей души. Ну, а чтобы мы знали, что это болезнь нашей души, на это все реагирует наше тело. Вот когда человек на правильном пути, на пути спасения, то человек в душе имеет мир, тишина, покой, любовь к Богу и любовь к ближнему. Когда человек стоит на ложном пути, на погибельном пути, то у человека в душе, не в теле, а в душе, уныние, отчаяние, тоска, и человек находится на грани самоубийства. Это значит болезнь нашей души. И вот наша душа, она находится в теле. А тело – это есть одежда нашей души. Или, точнее сказать, панцирь. Вот со всех сторон бывают всякого рода испытания, искушения, которые нападают на нас. И от мира, и от природы, и от демонических сил. Тело как бы нас, нашу душу сохраняет. А вот когда душа выйдет из тела, то вот эти все страсти, которые живут в нас, как пьянка, блуд, курево, наркотики, гордыня, тщеславие, самолюбие, упрямство, все вот эти страсти, они оголяются, они обнажаются, и они человека начинают мучить где? Еще здесь, при жизни. Такой человек, если в пьянке, он просто не контролирует сам себя. Ему надо где-то достать, выпить разными путями. Он может дома все пропить. И потом может воровать. И так вот любая страсть живет в нас. Но когда она выйдет из тела, все обнажается, все обостряется. Вот там человек захотел бы выпить, уколоться или покурить, а тела нет. Или другую страсть удовлетворить, тела нет. Начинается страдание, начинается мука. Вот об этом надо каждому из нас зафиксировать, что от этого надо избавиться. То есть пока мы еще во плоти живем, а вся наша жизнь земная – это временная жизнь, мы себя готовим в потусторонний мир, готовим себя на небо, нам Господь приготовил вечную блаженную жизнь, мы должны умереть и воскреснуть, и все дела наши откроются. И для того, чтобы быть здоровой душой, человек в первую очередь что должен сделать? Поскольку мы все больные, а врачом является Господь, мы должны все раны показать Ему, прийти в храм на исповедь и сказать все свои грехи и постараться от них избавиться. Вот когда человек пришел в храм, покаялся в тяжелых грехах и в других грехах, он уходит из храма облегченный. Ему стало на душе мирно и радостно, хорошо. Если человек в этот момент начинает очень много делать добра, и с каждым разом, когда он делает кому-то добро, ему в душе становится радостно. То есть Господь ему посылает благодать. Если он кому-то сделал зло, то он лишается этой благодати, и в душе становится ему плохо. Конечно, страшно переступить черту, когда люди делают зло, они этим наслаждаются, когда уже в душе нет покаяния, когда уже демон полностью овладел душой, связал ее цепями по рукам и ногам. Но все-таки Господь – это наш Отец, Он всегда нам поможет, если мы, даже находясь в таком плену, будем взывать к Нему: «Господи, помоги! Господи, спаси!» А Господь поможет. Так вот, эта тема такая интересная, что человек готовит себя в духовный мир, то ли в обители рая, то ли на вечные адские муки. Потому что наше тело, вот, которое мы сейчас носим, оно материальное, оно рассыпется в прах земли, но Господь нам даст еще тело духовное, которое уже в огне не горит, черви не съедают. А если человек удостоился обители рая, то вечно будет блаженствовать. И вот человек готовит себя то ли в духовный мир, в радость, или же в духовный мир на вечные страдания. Поэтому Господь и говорит, что Царствие Божие внутри вас есть. Вот оно начинается здесь, на земле, когда человек полностью отдается к Богу и пред Богом все делает, и говорит, и мыслит, все делает во славу Божию. Вот в такой душе наступает мир, тишина и покой, радость и любовь. Вот какие-то у нас пороки страсти, надо от них избавиться. Избавиться это нетрудно. Просто надо зафиксировать, что я должна или должен от этой грязи избавиться. Потому что это болезнь души. Ведь мы же часто обращаемся к врачам, как нам избавиться от какой-то болезни. Врач подсказывает. Так вот так же должны избавиться от гордыни. А когда человек находится в гордыне, и когда его постигают какие-то бедствия, неприятности, он не хочет смиряться, начинает кого-то обвинять, обычно Бога, церковь или своих родственников, близких, или на работе, но не себя. Вот когда мы смиримся, тогда будем себя обвинять. Почему? Потому что это в нашей душе все возникло от ненормальной нашей духовной жизни. Поэтому мы страдаемся и мучаемся. Вот это страшное состояние человека, души. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Матушка Иоанна, батюшка Амвросий. Благословите, раба Божия Сергия. Господь вас благословит. Спаси, Господи. Вот я хотел спросить, да, в отношении вот в фильме «Остров», там у дочки адмирала вселились бесы вот в дочку. И вот ее привезли на остров к монаху, и он молился, и эти бесы были изгнаны из этой девочки. А вот в настоящее время, вот сейчас, есть такие старцы, которые могут так помочь человеку при таком духовном расстройстве? Спасибо. Спасибо, Господи. Я вот в Сергиевой Лавре 10 лет прожил. 7 лет исповедовал. В Почаевской Лавре 7 лет исповедовал. Обычно такие люди больные, ну, психически больные есть, а есть бесноватые. Когда в человека бес входит, особенно когда он входит, когда человек в гневе на ближнего, крик, шум, в этот момент благодать Божия уходит из человека, и в человека входит демон. И вот эти плоды мы видим. Я, конечно, видел тысячи этих людей бесноватых. Но Господь сказал, что без меня ничего не можете делать. И чтобы бесы изгнать из человека, есть у святителя Василия Великого такое. Если какой-то больной человек психически, ну, бесноватый, то как надо из него изгнать злого духа? Это должен священник духовным быть. Он должен совершить литургию, то есть принять в себя Христа. Этот человек должен, больной, от юности покаяться. Это еще мало. Должны все родственники, родители, братья, сестры покаяться. И должны прийти и молиться. Но опять же, это все от Господа. И должен священник покатить, водой святой окропить. Но это особое дарование для священников. Но как-то вот рассказывали, что в Зарайске был такой отец, батюшка, отец Алексей. И у него была одна чада, которая постоянно ходила в церковь, но была бесноватая. И говорили: батюшка, ну что ж ты не сгонишь из нее беса? А он говорит: она же исповедуется искренне, она же причащается. Если Господь не сгоняет из нее беса, а какой я имею право изгонять из нее? Так что это дело Божие. И, конечно, если священник начинает изгонять, но он не знает, может быть, Господь попустил этому человеку для того, чтобы человека спасти. Это я просто говорю из опыта. В Сергиевую и Почаевскую Лавру очень много приезжало таких людей. Они жаждали освобождения от злого духа, но не с той целью, чтобы спасти свою душу. Им нужно было спасение. И вот они ходили, а кто из священников отчитывает? Я спрашиваю, а зачем? Я говорю, вы в церковь ходили? Да мы редко. Посты соблюдали? Да нет. Приезжают такие люди, чтобы получить исцеление от злого духа. Ну, как-то одного старца Афонского спросили, а как ты научился молиться непрестанно? А он говорит, на меня нападал бес и давал мне такие головные боли, что просто я умирал, хватался за голову. Как начинаю только молиться, мне легко. И так бесы меня приучили к молитве непрестанной. Так что я знаю одну девушку в Сергиевой Лавре. Ну, где-то Господь попустил ей за ее жизнь, когда в нее вошел бес. Ну, на определенном этапе. Когда она пережила этот срок до 30 лет и успокоилась, умиротворилась, и бес вышел из нее. То есть она, когда пришла уже к Богу по-настоящему, стала постоянно в храм ходить каждую субботу, вечером, воскресенье и все праздники, соблюдать посты, нравственно жить, перестала курить, пить, на гулянки ходить, раздражаться, ругаться, она перестала. То есть стала на правильный путь. Но точнее сказать, когда человек внутренне очистился, и Дух Святой в человека вошел, то там уже места злым духом нет. Поэтому вот я не помню точно, к Антонию Великому или к Макарию Великому привели одного бесноватого, и когда просили, чтобы он изгнал, то он сказал, бес, выйди из этого человека. А он говорит, а куда я пойду? Он говорит, входи в меня. В тебя, говорит, я не могу, у тебя Дух Святой. Тогда, говорит, иди в бездну. И дьявол вышел. Так что многие верующие ходят в церковь, и вдруг, когда увидят кто-то из бесноватых, закрывает рот, как будто бес туда войдет. Да без воли Божьей ни один волос с головы не падает. И бес не имеет власти никакой. Даже над свиньями никакой власти они не имеют. Просили Господа, чтобы войти в свиней. Потому что свиньи все погибли. Так они власти никакой не имеют. Если Господь попустил, это только для спасения души. И надо Господа благодарить, да радоваться этому. И тот человек, который бесноватый, не надо искать, чтобы кто-то изгнал, какой-то там старец или священник, а просто Господа возблагодарить и возрадоваться, и терпеть все, и стать на правильный путь. И это будет как мученический крест. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Вечер добрый, отец. Батюшка, благословите вопрос. Господь благословит. Батюшка, вот такой вопрос. То есть, наверное, все христиане поначалу мучаются. Я тоже человек недавно воцерковленный. Я никак не пойму, как сын, рожденный от отца, может быть отцом. Я понимаю, что он один с ним, конечно, Христос, это есть как бы Господь, конечно, наш. Но как он может быть Богом отца, которого никто из нас смертных не может видеть? Потому что велика слава Божия, мы это видеть не можем. Вот, и как почитать сына за отца, я вот не пойму. Разъясните, пожалуйста, вот это сомнение мое. Спасибо вас, Господи. Такой догмат церковный, богословский. Бог Отец вечно рождает Сына. Дух Святой исходит от Отца через Сына. Само слово «рождает» и «исходит» – это для Бога не присуще. Просто наш язык, он так слаб, мы не знаем, каким другим словом можно это объяснить. Ну, допустим, так. Солнце имеет круг. Круг как бы обозначает Бога Отца. Из круга постоянно рождается свет. Это Сын Божий. А тепло – благодать Духа Святаго. Как это все происходит, нам неизвестно. Наш ум, он как бы обозначает Бога Отца. Ум постоянно рождает Слово. А дыхание Духа Святаго. Как это все происходит, Слово в нас, мы тоже не знаем. Вот возьмите пальчик, который у нас. Он один у нас палец, но на три сустава. Рука у нас одна, на три на три части делится. Нога у нас одна, на три части. То есть так Бог все мудро устроил. То есть это отпечаток троичности. И, конечно, блаженный Августин, когда ходил по берегу моря и думал, как проникнуть в эту тайну Святой Троицы, как это все происходит, рождение, схождение. И вдруг увидел какой-то молодой человек, юноша, черпаком набирал воду в море и носил и в ямку выливал. Ну, он как богослов, философ, смотрел и говорит, а что ты делаешь? Он говорит, я хочу вот это море огромное вместить в эту ямку. Он говорит, да это же невозможно. Я от ангел Господень послан. Так и тебе невозможно эту великую тайну Божественной Троицы вместить в вот этот разум твой, как в эту ямку. Так что он успокоился. И, конечно, нам, людям, доступно то, что нам Господь открыл. Что такое исходит, что такое рождает, это наш язык, он нам, как говорится, не можем по-другому объяснить. Вот таким путем о тайне Святой Троицы. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка, а я за руки? Слушаем вас. Это Галина из Питера. Вы знаете, я православная верующая, но я так сложились обстоятельства, что люблю родителей, а почему-то у меня какая-то вот нелюбовь к племяннику. Я не люблю вот жену брата моего. Из-за этого вот какая-то вот неприязнь к племяннику. У меня очень, ну, очень большая, как вам сказать, очень переживание. У меня большие ссоры с родителями, когда я прихожу. Как себя вести, я не знаю. Спаси Господи. Конечно, это все в нашей душе. Вот и ваш племянник. Это наглядное пособие, чтобы вы увидели, что у нас в душе не все в порядке. Значит, надо вспомнить от юности все грехи, покаяться в них, то есть сказать священнику, Господу на исповеди, а Господь через священника нам простит эти грехи. То есть, когда мы говорим батюшке какие-то грехи, то есть мы говорим Господу, а Господь запрещает дьяволу нападать на нас. Значит, надо каяться в этих грехах. Ну и постараться, если мы не любим, какой-то подарок передать нашему нелюбимому человеку. Или начать делать земные поклоны. Вот хотя бы там 10-15 поклонщиков сделать. Господи, потом я грешная, вот такая душа неспокойная, немирная. Спаси моего этого человека. Ну, когда молимся, а демоны видят, что мы против человека ничего не замышляем, а молимся за него и добро какое-то делаем ему. Господь запрещает демонам. И таким путем у нас из души все уйдет. А потом ведь сказано, не любя ближнего, в смерти пребываем. Ведь если мы любим любящих нас, какая нам награда, говорит Господь? А если мы любим врагов наших, то мы дети Божии. Так что не проклинайте никого, а всех благословляйте и всем добро творите. И тогда будет все мирно и хорошо. Дорогие братья и сестры, мы предлагаем вам сейчас послушать сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря. А после звучания этой колядки, которую вы послушаете, «Ангелы в небе», мы еще раз сделаем объявление о завтрашней встрече. Поэтому, пожалуйста, приготовьте бумагу и ручки, чтобы можно было записать подробнее, как добраться до Дворца культуры, и чтобы уже точно попасть на встречу с отцом Амбросием завтра. Итак, «Ангелы в небе». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Итак, повторяем наше объявление. Завтра, во вторник, в 18.00, во Дворце культуры «Красный Октябрь» состоится встреча с архимандритом Амвросием Юрасовым. Адрес Дворца культуры. Улица Вишневая, дом 7. Проезд. Метро Тушинская. Первый вагон от центра. Выйти из турникета и резко повернуть налево. Пройти туннель до конца. Выйти наверх, идти прямо минут 5 до пересечения с улицей Вишневая. Еще раз повернуть налево, через 50 метров будет Дворец культуры. Еще раз повторяю, адрес Дворца культуры, улица Вишневая, дом 7, проезд метро Тушинская, первый вагон от центра. Билеты будут продаваться перед началом встречи. Стоимость билетов от 50 рублей. Вся значит, оплата за билеты пойдет на оплату аренды помещения. Еще мы напоминаем о том, что на этой встрече будут продаваться книги, аудиокассеты, диски с проповедями отца Амвросия. И мы вас просим, так как рекламы особо не было этой встречи, поэтому сообщите, пожалуйста, своим знакомым и близким, кто интересуется проповедями отца Амвросия, о том, что вот такая встреча состоится завтра в 18.00 в ДК «Красный Октябрь». А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшка Амвросия. Вот, значит, я росла с братом, вот, и в один момент я обнаружила, что он стал таким злым, вот, беспощадным. С детства даже момент этот помню. И вот с тех пор вот он бесноватый. И у нас вот в семье он нас замучил просто. Сейчас вот он в больнице находится. И вот я думаю, может быть, он уже мужчина взрослый. И вот окрестить бы его, может быть, поможет нам. Спаси, Господи. Крестить нам Господь говорит как. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Если человек, в нем нет веры, то и не крещен, то в нем живет злой дух. Но, как сказано, из одного источника не может течь сладкая и горькая вода. Чем душа заполнена, то из нее и выливается. Понятно, злой дух, значит, все злые дела идут. Поэтому человек, если не имеет веры, хоть и примет крещение, ему станет хуже. Почему? Христос говорит, если из души был изгнан демон, и он ходит по пустынному месту безводным, и потом возвращается, смотрит, а в душе нету никого. То есть человек в церковь не ходит, Богу не молится, духа святаго нет. Тогда он берет семь злых духов, внедряется в него, и ему становится еще хуже. Прежде чем принять крещение, человек должен изучить Евангелие, воцерковиться, постоянно ходить в церковь, читать утренние и вечерние молитвы, должен осенять себя крестом, делать добрые дела, то есть уже готовить себя в этот мир. Так и раньше делали, год целый, катехизация совершалась, а потом уже перед тем, как крестить, ему открывали тайну Святой Божественной Литургии, что это происходит в храме. Тогда он уже стал православным. А то, что мы много покрестим, а Богу ведь количество не нужно, Богу нужно качество. И какой толк, что накрестили их, допустим, тысячами, каждый день крестили, а в храме никого нет. допустим, приняли в институт, допустим, 1000 человек, а их никого нет. Какой толк принимать-то? Поэтому человек, если верующий и желает спастись, вот он вступает в лоно в церкви, он становится членом церкви, и человек является клеточкой в теле Христовом. А если он в церковь не будет ходить, не будет молиться, он духовно погибает. Он становится ходячим трупом. Все, конец уже с ним. Поэтому только молиться за него надо усиленно. И в этот момент мы сами с грязи вылазим и поможем нашему ближнему. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Поздравляю вас с праздниками. Батюшка Амвросий, скажите, пожалуйста, у меня вот такое дело. У меня повесился муж. Я не знаю, он сам повесился или его повесили. Это было на даче. Вот, у нас был священник знакомый, мы к нему ездили все время, но муж был у меня не воцерковленный, он не препятствовал мне, но сам в церковь, ну, как бы мы заезжали, приходили к батюшке, к своему, вот, и он мне сказал, что нужно поехать в патриархию его отпеть. Я поехала в патриархию, там, значит, не с желанием, конечно, дали мне это разрешение, отпели его в храме Ильи обыденного. Вот, ну вот я не знаю, заочно, конечно, отпевали, но я не знаю, как мне за него молиться, можно ли мне его поминать в храме. И вот я мучаюсь. Скажите, пожалуйста. Спасибо, Господи, матушка. Есть апостольские правила. Если человек был на клиническом учете, больной психически, и покончил, когда был вне себя, даже не помнил, что он делал, то церковь благословляет таких отпевать и молиться. А если он был на клиническом учете и о себе дал знать, что он не хочет здесь жить, написал или сказал, и в сознательном состоянии ушел из этого мира, то, конечно, такого нельзя поминать и молиться. Если родственники будут молиться за него, то демоны могут, я просто из опыта знаю, приходят такие мысли, что надо покончить жизнь самоубийством тоже. Бывают такие. Так вы молитесь, если вдруг такие мысли придут, то тогда не надо молиться, потому что демоны мстят за эту душу. И, конечно, вот человек, когда у него болит душа, а тело-то порой здоровое, и почему-то человек убивает тело здоровое, а душа-то больная. Надо бы убить душу, она же больная. Но душу-то мы не убьем, убиваем тело, а покаяться уже за убийство не имеем права. То есть уже мы перешли в тот мир, а убийство – это смертный грех. Поэтому, если в сознании это человек сделал, он смертным грехом ушел в тот мир. И, конечно, демоны забрали эту душу. Но поскольку ваш муж не было таких данных, то ли сам он это сделал, или кто-то его повесил, обычно так бывает часто. Вот. Мы не знаем. Предадим это воле Божией. Так что милостыню давайте нищим, чтобы за него молились. Но если будете молиться, то для родственников запрета нет. Для молитвы есть возможность пройти в тот мир. А там Бог уже управит. А молиться надо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, слышно? Да, слышно вас. Батюшка, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот никак не могу разобраться, как найти грань осуждения и рассуждения? Вот часто ко мне приходит близкая подруга, мы говорим о своих детях, она о своих, и они, нам становится легче, но это осуждение является или нет? Пожалуйста, помогите. Ну, просто пример приведем. Бывает так, что человека осудили, То есть приехала милиция, забрала человека, обвиняет его в воровстве. И он находится в следственных камерах. А суда еще не было. Его еще не судили, только подозревают. А когда уже суд будет и скажут, да, действительно, он вор. Это уже осудили. И дают ему какой-то срок. Итак, когда мы говорим о ближнем, если мы говорим, что вот мой муж страдает вот такой болезнью, вот надо помолиться бы за него, мы его не осуждаем. А вот когда мы скажем, он пьяница и не хочет никак от этого избавиться, или вот сосед пьяница, а вот этот вор, а этот бандит, мы уже осудили этого человека. Господь же не осудил его. Поэтому мы все подсудимые. Единый судья – Господь. А если мы собираемся с подругой и беседуем, у нас цель только одна – как человеку помочь избавиться от этой болезни? А этих болезней всяких много. Это будет нормальное состояние. Это значит, мы не осудили, а рассудили. Я думаю, понятно вам будет. Батюшка, вот возвращаясь к нашей теме, мне хотелось бы задать вопрос не о душевном здоровье, а о телесном, о болезнях. Вот известно, что есть такие люди православные, которые себя считают такими настоящими православными. Когда они болеют, они вообще не хотят лечиться и говорят, что вот мы лечиться не будем, никакими средствами пользоваться не будем, пусть нас Господь так исцеляет. А вот другой как бы вид людей, те наоборот, стоит немножко заболеть, они готовы лечиться всем подряд и у кого угодно. Вот как тут правильно поступать, будучи православным? Действительно, нужно ли обращаться к врачам, не нужно ли? И в какой степени, до какой, сказать, степени терпеть болезнь? Вот как тут правильно поступать? Машка, есть вот книга «Вопросы-ответы» Варсонофия Иоанна. Там сказано, ученик обращается к старцу и говорит, отче, может, не надо нам к врачам обращаться? А мы должны прям сразу напрямую к Богу, чтобы он нас исцелил? Старец говорит, это дерзость, это гордыня. Нам надо смиряться, нам надо обращаться к врачам. Ведь Господь нам дал врачей. Вот, и мы должны обращаться к врачам. Но и в Библии сказано, что если хочешь быть здоров, не греши. Согрешишь, попадешь к врачу. Врач переписывает это лекарство, а Бог лечит. Любое лекарство, которое Господь через это лекарство лечит, если мы смиряемся. Поэтому и Господь и врача вразумляет, и через врача Господь лечит, потому что Он единый врач, душ и телес. И он сказал, что без меня ничего не можете делать. И врач тоже без Бога ничего не может делать. А если врачу Господь дал какие-то дарования, значит, это дары Божьи. И надо обращаться и к врачам. Но надо здесь знать и другое. Люди разных характеров. Есть очень ранимые, ранимая психика. Даже там чуть где-то что-то заболело, прям сразу к врачам. А некоторые бывают, что тяжелые болезни, они все терпят, говорят, что за грехи мне так и надо, потому что есть у святых отцов такое. Лучше временно пострадать здесь на земле, нежели вечно мучиться. Так вот, такие люди святые, они просили Господа, чтобы Господь перед смертью дал какую-то болезнь, чтобы пострадать, помучиться, высохнуть, и чтобы душа освободилась от грехов. Ну, конечно, человек, когда искренне кается, молится и принимает все средства духовные, как соборование, покаяние, причащение, а болезнь продолжается, и человек благодарит Господа, то это идет для очищения души и для спасения вечного. Так что Господа можно благодарить за все. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите рабу Божию Ольгу. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот я очень часто, когда езжу по святым местам, или бываю там на святых источниках, или в храме, или у какой-то иконы в храме, я очень часто плачу. Мне многие говорят, что это очень плохо. Вот как вы ответите на этот вопрос? Спасибо большое. Спасибо, Господи. Если человек приходит, допустим, в храм, он давно не был в храме. Я когда в Сергиевой Лавре жил, один полковник подходит ко мне и говорит, я студентом был, говорит, здесь учитесь? Я говорю, да. А почему вот я вот зашел на территорию храма, и мне слезы хлынули? Я говорю, ну просто душа истрадалась, измучилась, и она пришла куда? В святое место. Она затрепетала. Вот. Вот когда будете в церковь ходить, молиться, и будете оплакивать грехи, это хорошие слезы. Ну, это так вот у вас. Если вы приезжаете на какие-то места, возможно, душа еще не раскаяна, много грехов. Тайных, явных, которые еще не затронуты от юности. Надо очистить душу. Вот. Если слезы бывают добрые, то эта душа плачет. Плачьте, пока есть силы. Так что и в храме, и перед иконами, и на святых местах, и во всех источниках можно плакать. Но плакать только о грехах, чтобы не было плача от обиды, потому что это сатанинские слезы, или потеряли богатство, или еще что-то. Старайтесь за все Бога благодарить. А придет время, и перестанете плакать. Так что плач за свои грехи – это дар Божий. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амвросия и ведущая. Я хотела такой вопрос задать. У меня умерла вчера родственница, и ее похоронили без отпевания, в общем, секта Иегова. Вот вы мне подскажите, могу ли я ее отпеть? Но она отвергла то, что я хотела ее причастить, она не захотела, чтобы я ее причастила. Вот. А, и как вот мне быть? Скажите, ответьте на такой вопрос. Не очень? Спаси Господи, матушка. Значит, если кто-то попал в какую-то конфессию, ведь у нас есть что? Православная вера, то есть правильно славящая Бога, правая вера. Если человек попал в какую-то иную конфессию, ну, это сами люди придумали себе эти конфессии. Бог много церквей не создавал. Он говорит, создам церковь, врата ада ее не одолеют. А церковь – это тело Христово, глава этого тела – сам Христос. А все остальные конфессии – это люди придумали. И если они приняли крещение и отвергли православное причастие, то отпевать такого нельзя. И молиться за него тоже нельзя. Ну, а если родственник ваш, конечно, никто нам не запретит молиться, но в храме подавать нельзя. А дома можно, ну, как мы говорили, давать милостыню нищим у храма, чтобы помолились, хотя бы перекрестились за эту душу погибшую, потому что она вне Бога. Вот таким путем надо, ну, опасаться. Ведь, знаете, есть деньги настоящие, а есть деньги фальшивые. Кто это может распознать? Это может распознать банк. А порой простой человек, ему дали, он даже не понимает. Похоже, ну и похоже, ну все нормально. Как-то ко мне пришел однажды ведущий телевидения и говорит, отец Амвросий, у меня к тебе вопрос такой. Вот у нас Новоапостольская церковь. Я там был и вижу, что говорят о Боге, одна и та же Библия, говорят о добре и о любви. И вы одно и то же говорите. А какая разница? Я ему принес яблоко. Я говорю, вот это яблоко, если вы скушаете, тогда я вам скажу. Он, что, сразу? Я говорю, да, сразу. И он, когда вкусил, оно оказалось восковое. Я говорю, видите, и по виду, и по цвету одно и то же. Но ни вкуса, ни запаха нет. Вы обольстились. Так что Бог создал только одну церковь. Бог много церквей не создавал. Еще подчеркиваем, что по Священному Писанию церковь – это тело Христово. А церковь – это верующие, крещенные, православные люди. Это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Я как-то приводил пример. Ну, выступал в собрании. Я эти вопросы задавал. Я говорю, кто нас спасает, Христос или церковь? Все в один голос говорят, Христос. Я говорю, ну, церковь-то это тело Христово, а глава этого тела Христос. Если нас не спасает церковь, спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Я говорю, а тело это кто? Святые. Если мы не почитаем Матерь Божию, ангелов святых, значит, мы не почитаем тело Христова. Значит, мы не почитаем главу Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Вот так демон может хитро сделать. Допустим, веник сломать мы не можем. Но по одной палочке можем переломить веник. Нам пришлось вот недавно беседовать с одними людьми в одном собрании. Я говорю, представьте, дерево имеет корни, питается соками. А дальше ствол идет, разделяется на два ствола. И все прекрасно, хорошо. И вдруг один ствол обломился. А когда он упал, то при своем падении он очень много-много-много веток наломал. И теперь он засох. И эти листья пожелтели. Почему? А потому что от корней соков не имеет. Вот так, церковь была одна. До XI века она делилась на западную и восточную. И в XI веке, 1054, западная церковь отпала от восточной. И на своем пути поломала очень много разных конфессий. И где-то сейчас насчитывается больше 25 тысяч. И каждый считает, что Христос с ним. Но Христос создал одну церковь. Я создам церковь, врата ада ее не одолеют. Так что вот безблагодатная церковь. Там Христа-то нет. Поэтому молиться-то только родственникам можно, а церковь подавать нельзя. Батюшка, мне хочется еще раз напомнить информацию о завтрашней нашей встрече, о том, что в 18:00 завтра в Доме культуры «Красный Октябрь» состоится встреча с отцом Амвросием. Запишите, пожалуйста, адрес Дворца культуры, улица Вишневая, дом 7, проезд метро Тушинская. Первый вагон от центра. Выйти из турникета и резко повернуть налево. Пройти туннель до конца. Выйти наверх, идти прямо минут 5 до пересечения с улицей Вишневая. Еще раз повернуть налево, и через 50 метров там будет Дворец культуры. Билеты будут продаваться перед началом встречи. Цена от 50 рублей. Там же будет организована торговля, продажа книг и аудиокассет, и дисков с проповедями отца Амвросия. Это будет завтра в 18:00 в ДК «Красный Октябрь». У нас есть еще звонок. Пожалуйста, мы слушаем, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, Амвросий, благословите рабу Божию Нину. Господь вас благословит. Батюшка, вот я хотела спросить, вот если человек обладает даром ясновидения, как он должен его использовать, чтобы вот как православный человек? Спасибо, Господь, матушка. Ну, он должен что делать? Приводить людей к Богу. В православную церковь. Приводить людей к покаянию. Это ценность огромная. Приводить людей к Богу. Ну и знать, что если даже есть такое дарование, потому что люди порой такие рождаются, и они должны что делать? Не присваивать себе это, не возлагать руки на голову, лечить, потому что только Господь, единый врач у нас, и особо мы это внимание не придавать, потому что здесь могут вмешаться и демонические силы, особенно наша гордыня. Вот я исцелила, я помогла этому человеку. Только Бог может исцелять. Без меня ничего вы не можете делать, Господь говорит. И цель у нас только одна – помогать людям словом, приводить их к покаянию. Это мое личное мнение. Батюшка, нам передали списки и просят помолиться и нас, и наших радиослушателей о здравии Ольги, Андрея, Георгия, Сергия, Антонины, тяжело болящего Владимира, младенца Серафимы, Фатини, Александры, Валентины, Николая, путешествующих Ольги, Екатерины, Надежды, Веры, Владимира, Нины, Владислава, от раковицы Ирины, она попала в автомобильную катастрофу, и Михаила, Татьяны, Герасима, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Льва, Дмитрия, младенцев Павла, Даниила, Александры, Фатини, Елены, монахини Алипии, Владимира, Игоря, Виктора, младенца Екатерины, тяжело болящего Льва, предстоит операция, Зои, Дмитрия, Бориса, Михаила, Галины, Елисаветы, Татьяны, Андрея, Марины, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Татьяны, Надежды, Надежды, болящих Валентины, Анны, Ирины, Ианны, Нины. И о упокоении новопредставленного Алексея, Андрея, Александра. И еще раз напоминаю вам о том, что завтра в 18:00 в ДК «Красный Октябрь» состоится встреча с отцом Амвросием, адрес Дворца культуры, улица Вишневая, 7, проезд метро Тушинская. Батюшка, еще несколько минут в завершении передачи. Что вы можете пожелать вот людям, у которых действительно душа болит? А это, наверное, многих касается. Ну, я еще скажу, что митрополит Антоний Блюм, он говорил, что как-то был такой момент, что Ярд стал знать мысли других людей. Ярд сразу обратился к Богу и говорит: «Господи, если это от Тебя, пусть останется, а если это демонический сил, пусть исчезнет». Так вот я с верой сказал, эти все видения исчезли. И, конечно, вот человек, который ясновидящий, если он православный, он афишировать об этом не будет и лечить не будет, а будет только помогать людям, чтобы спастись. А почему это опасность? Потому что Господь кому-то попустил какую-то болезнь для того, чтобы он обратился к Богу с покаянием, покаялся и исправился. А если какой-то священник будет отчитывать, или же экстрасенс начнет лечить, то можно на себя накликать болезнь какую-то, беду. Это обязательно будет. Но для того, чтобы умиротвориться нам и успокоиться, и быть, этому надо научиться. Как мы научились раздражаться, ругаться, обижаться, кричать, шуметь. Надо научиться молчать, смиряться, терпеть, считать за грехи свои. Нам так надо. Ну и говорит всегда: не волнуйся. Да, все пройдет, все перемирится. Господь тебе это попустил. Значит, так надо. Это полезно. Ведь Господь — это наш Отец. Разве Он когда нам плохое что-то делал? Если нам послал такого человека, который не понимает нас, значит, это наглядное пособие, чтобы мы обратили внимание не на него, а на себя, что у нас внутри не все в порядке, что мы больные, нас затронули за больное место. И можно, работая над собой, успокаивать себя, уговаривать. Скажи: все пройдет, все перемирится, все станет на место. Сколько было в жизни всего неприятного? Ну, прошло, и это пройдет. Ничего, успокойся. Так надо, ведь Господь всем управляет. Вот таким путем, если будем говорить, мы успокоимся. Почему? Потому что если у нас подруга какая-то или друг попал в какую-то плохую ситуацию, Мы же его начинаем успокаивать. Да ничего, не скорби. Все переживем, все пройдет это. И смотри, человек успокоился, нашел друга. Вот точно так же сами себя должны убедить. Скажем, ведь Господь видит все, когда мы лежим, спим. Господь же все знает. Все искушения, какие есть, Господь попускает, чтобы мы исцелились от этой духовной болезни. Чтобы были мирными, спокойными, равновешенными. Вот таким путем сами себя будем успокаивать. Если кто-то нам так сильно досадил, и у нас внутри все загорелось, высказать ему, промолчите, ничего не говорите. Бесполезно. А лучше успокоиться, промолчать. И постепенно мы приучим себя к этому, и у нас все это загладится. Ведь есть же люди святые, которые достигли совершенства, у них нет ни зла, ни обиды, они как дети. Ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума. А если мы шумим, кричим, мы больные душой, и нам будет очень и очень плохо. Ну, мне интересно сказать, вот, потерял, говорит, богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Нашел Бога, нашел все. Ну и хотел сказать, что есть такая пословица, вот греческая, «в здоровом теле здоровый дух». Но там было написано так: «молитесь, чтобы в здоровом теле был здоров дух». А безбожники убрали слово «молись», и получилась куция. Да, «в здоровом теле здоровый дух». Есть еще: «на Бога надейся, да сам не плашай». Тоже здесь забываем, что «на Бога надейся и сам не плашай». А то «на Бога надейся, а сам не плашай». Вместо «а» буква «и». Так что, как старый Силуан говорит, малый грех влияет на судьбу мира. Будем благодарить за все. В среду отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы, а завтра мы ждем вас во Дворце культуры «Красный Октябрь» в 18:00. Благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв, простите.